сплошная унылость. Глядят бомжи с судимостями доверчиво в глаза. На обочине кружится небольшое торнадо из окурков, пакетов и фискальных чеков. Была здесь трава вместо асфальта когда-то, покрытого слоем почерневшего снега. И небо за крышами скрывалось трусливо, пока я переходил это болото вброд. Внезапно в лучших традициях дешевых детективов я обнаружил ее тело, завернув за поворот. Она лежала между будкой охраны и тротуаром у забора перед стойкой офисного центра. На теле не было следов сильных ударов, ни широко раскрытых глаз со страха, ни гримас боли. Может, это и к лучшему, все могло быть иначе. Микроволновку мог засунуть ее школьник убогий. Эта жизнь просто участь животных бродячих, избежать зверств людей, но отравиться в итоге. Я стоял как вкопанный, не в силах пошевелиться. Да и что я мог с ней сделать? Спрятать в мусорный мешок? Мимо нас ходили люди, их недовольные лица, взглядами пытались стереть нас в порошок. Я видел не раз, как их давили автомобили, видел, как разрывали их бродячие псы. Я видел, как дети их душили и били, и выгоняли из подъезда в середине зимы. Я вернусь домой поздно, и там она меня встретит и начнет тарахтеть, как небольшой вертолет. И пока она вещает на своем диалекте, возьму на руки, зароюсь носом меховой живот. Жизнь сама по себе трата времени впустую, и лучшее, что я в этом случае сделать смог, рассказал о том, что видел, слегка о литературе. Получился трехминутный стандартный микролог.